Речь Вескера прервалась, когда Шева занесла нож над ним, целясь в голову. Но каким-то образом он заметил опасность, и за момент до того, как лезвие вонзилось в шею, человек в черном плаще отпрыгнул в сторону и, ухватившись за перила, обернулся, готовый выстрелить. Свинцовая очередь ударила по его торсу, не давая прицелиться. Вескер отскочил в сторону и, мгновенно приблизившись, ударом ноги сбил стрелявшего в него Криса. Обернувшись, Альберт схватил Шеву за горло и начал сжимать пальцы. Девушка, несмотря на боль и красную пелену перед глазами, нашла в себе силы вонзить нож в руку противника, насколько смогла глубоко. Вескер разжал хватку и ухватился за рукоятку ножа, лезвие которого застряло в его кости. В этот момент Крис уже был за спиной Альберта и с великим наслаждением вонзил шприц сывороткой в шею своего бывшего капитана. «Как мне надоел весь этот бред! Ты просто еще один отброс Амбреллы!» — зло бросил Крис, смотря, как на теле Вескера опять проявляются знакомые симптомы. И опять жуткая, разрывающая боль сковала его тело. От нее хотелось кричать, но даже это было сделать трудно. Вескер упал на колено и попытался сосредоточиться на подавлении боли. «Крис, ты знаешь, что делать?» — обеспокоенно спросила Шева у напарника. Вескер обернулся со взглядом, полным досады и даже опасений. Проиграл. У него не было больше шансов остановить агентов, которым удалось настолько далеко зайти. Крис кивнул и побежал к рычагам аварийного управления. Вескер попытался из последних сил остановить его, но очередь из автомата Шевы заставила его отвлечься от преследования и уйти в сторону. Редфилд дернул рычаг экстренного открытия отсека, заставляя самолет начать аварийное снижение. Освещение погасло, и замигали красные лампы. «Вы за это заплатите!» — прошипел Вескер, приземляясь рядом с Крисом и нанося ему новый удар. Но самолет уже начал снижаться, загудела сирена, и голос из динамиков начал повторять одно и то же сообщение. «Внимание! Разгерметизация! Сохранить заданный курс невозможно! Экстренное снижение!» Альберт понял, что эту партию он проиграл. Проиграл тому, кто уже не раз бросал ему вызов. Проиграл своему бывшему подчиненному, которого теперь ненавидел больше всего на свете. В отсек проник разреженный ледяной воздух из открывающегося все больше и больше транспортного люка. Разница в давлении вызвала вполне естественный процесс. Все, что находилось в отсеке, начало подтягивать к раскрывающемуся люку все быстрее и быстрее. «Цепляйся за что-нибудь!» — крикнул Крис напарнице и сам ухватился за балку каркаса рядом с аварийной панелью управления. Вескер замахал руками в попытке сохранить равновесие и схватиться за что-нибудь, но его неудержимо тянуло вниз, к люку. И до поручней на стенке ему уже было не дотянуться. Падая назад, он схватился за ноги Шевы, которая держалась за последнюю балку в отсеке. Вескер расхохотался, словно безумец, обрадованный, что сможет утащить ее вниз вместе с собой. Шева едва держалась, вцепившись за край балки обеими руками, и никак не могла выхватить оружие. Скинуть Вескера ударами свободной ноги у нее не получалось. Тяжесть противника буквально отрывала ее ногу. Ее пальцы заскользили, и на глазах Шевы выступили слезы. Она поняла, что это задание для нее окончено. Оставалось лишь одно — разжать пальцы и избавить мир от безумного маньяка ценой своей жизни. Настало ее время войти в список героев организации. Она смотрела на Криса и видела, как на его лице появилось безумное отчаяние. Редфилд понял мысли Шевы. Он смотрел на нее и видел то же самое, что и в 2006 году. Лицо Джилл за момент до того, как она исчезла в бездне. И сейчас с Шевой произойдет то же самое. Она точно так же исчезнет в бездне и тоже, по иронии злой судьбы, из-за Вескера. Их разделяло всего какая-то пара метров, но он никак не мог помочь ей. Он сам беспомощно болтался на своей балке. «Нет!» — заорал Крис, видя, как пальцы девушки разжимаются. Редфилд разжал хватку и рухнул на балку, за которую держалась Шева, как раз в тот момент, когда побелевшие пальцы разжались. Одной рукой он поймал Шеву за ее руку, а второй намертво вцепился в опору. А потом он почувствовал себя словно на дыбе. Вес Шевы и Вескера едва не разорвал его суставы. Но, зарычав от боли, Редфилд удержался. Он не знал, как долго сможет удерживать двоих. «Я заберу вас с собой!» — радостно кричал Вескер. Он не учел лишь одного. Одна рука Шевы сейчас была свободна, и девушка, выхватив пистолет, выстрелила ему в голову. Альберт выпустил ее ногу и исчез внизу, в черном проеме транспортного люка. Теперь двое агентов могли лишь надеяться, что неизвестная местность внизу окажется хоть немного ровной, и автоматика сможет посадить самолет. Крису хватило силы втянуть Шеву наверх, и они ухватились за спасительную балку, вжавшись в нее телами. «Держись, напарница, посадка будет жесткой!» — безрадостно пошутил Крис. В аду. Суббота, 7 марта. Вулкан. Бомбардировщик стремительно снижался прямо в жерло вулкана. Днище фюзеляжа треснулось о скалистый выступ кратера, срывая контейнер с уроборосом. Самолет проехался брюхом по раскаленной магме, развернулся на 180 градусов и остановился у одного из выступов. Крис и Шева с трудом выбрались из транспортного люка. Все конечности просто отваливались, особенно руки Криса, которому пришлось держать не только Шеву, но и Вескера. Но грех было жаловаться, по крайней мере, они остались живы. Горячий воздух обжигал легкие и кожу. Оставалось лишь малое — найти ближайший выход из этого кипящего ада. «Миссия завершена, и пора возвращаться домой», — устало подумал Крис, пытаясь рассмотреть хоть что-то в расплывающемся мареве и клубах серого дыма. Он надеялся, что Вескер не смог выжить, рухнув с такой высоты. Но внутренний голос не преминул напомнить о том, что его заклятый враг уже падал в бездонную пропасть. Скалистые уступы были не слишком крутыми, и подъем из жерла оказался не столь сложен, как опасались двое агентов. На скалистой площадке впереди лежал оторванный при падении самолета контейнер-торпеда. На его корпусе четко виднелась надпись «Ураборос». Худшие предположения Редфилда сбылись в самом скором времени. Невдалеке послышались тяжелые шаги, по звуку которых можно было сказать, что человек еле передвигал ноги. Агенты обернулись и увидели Альберта Вескера. Его торс был оголен, являя взору великолепную мускулатуру. Несмотря ни на что, он остался жив. «Надо было еще тогда разделаться с тобой, Крис!» — зло прошипел Вескер. «Все кончено, Вескер!» — выкрикнул Редфилд, наставляя на него оружие. «Кончено!» — рассмеялся бывший капитан Старс и остановился рядом с контейнером. «Да я только начал!» Резким ударом он пробил корпус контейнера, позволяя уроборосу охватить свое тело. Щупальца паразита обвили руку Вескера, превращая ее в один сплошной мускул, и зазмеились дальше по его телу. Все содержимое цистерны сейчас облепило своего создателя. Сотни конечностей паразита сплетались между собой, скрывая тело Вескера. Когда весь уроборос высвободился, обе руки и весь его торс скрывали сотни щупалец. Уроборос слился в жуткий симбиоз с телом хозяина. Может быть, Вескер и потерял свою силу, но зато теперь паразит с легкостью компенсировал это. Смертоносные щупальца уробороса продолжали извиваться, что еще более устрашало внешний вид этого разъяренного мужчины с нечеловеческими красными глазами и вздутыми черными венами на лице. Он стал самой настоящей машиной смерти. В сплетении щупалец вокруг рук торчали металлические обломки, оставшиеся от раскореженной вирусом цистерны, придавая симбиозу крайне гротескный вид. «Время умирать, Крис!» — рявкнул Вескер и шагнул к агентам. Он снова был полон сил. Его единственным желанием сейчас стало убить того, кто портил все его планы, вынашиваемые всю жизнь. И ради достижения этой цели он был готов на все, в том числе и подвергнуться тому, что изменит его внешний облик, симбиоз с Уроборосом. Это для него более не было существенно. Он лишь желал разорвать на части Криса и Шеву. «Нужно стрелять! Нужно сделать так, чтобы он упал вниз, в магму!» Шева достала пистолет и открыла огонь. В автомате остался только один рожок и лишь пара патронов в Итаке. Ее оружие скоро станет бесполезным. Стрельба в паразита не приносила никаких результатов. Это лишь немного притормаживало Вескера. Осталась лишь голова. Нужно целиться прямо в голову. Крис схватился за револьвер и, прицелившись, выстрелил в идущего на него Вескера. Больше уворачиваться от пуль тот уже не мог, но паразит стал чем-то вроде очень эффективной брони. Раны в голове сразу же затягивались. Казалось, что ничего не может победить его. Но внезапно у Криса созрел план. Паразит должен как-то быть связан с телом. Должен быть канал, по которому Вескер как-то контактирует с паразитом. Уничтожу канал, и паразит выйдет из-под контроля. И тогда Вескер останется без защиты. Шева поняла мысли Криса, проследив его взгляд и вложив пистолет обратно в кобуру. Достала автомат и, прицелившись, выстрелила весь рожок. Такая огневая мощь заставила Вескера споткнуться, и Крис, присоединившись к Шеве, выпустил последние три патрона из револьвера. Больше ему он не был нужен. Откинув опустевшее оружие в сторону, агент снял с плеча свой автомат, и они продолжили тотальный обстрел Вескера, который уже начал приходить в себя. Два его щупальца поднялись в воздух и бешено заколотили во все стороны, вращаясь по кругу, поднимая за собой что-то вроде маленького урагана. Крис и Шева были достаточно далеко от его смертоносных щупалец, но если бы они оказались чуть ближе, эта мясорубка могла бы полностью поглотить их. Но долго так Вескер продолжать не мог. Эти конечности были таким же куском мускулов, которые имели свой предел сил. Он выпрямился, когда конечности паразита немного сжались, оголяя кусок мяса на груди Вескера. Это оно и есть. Надо сделать в груди Вескера огромную дыру, чтобы паразит не мог связываться с его телом. Крис подбежал к своему врагу, который приходил в себя, и, повиснув на его спине, оттянул в сторону несколько щупалец, освобождая нарост на груди Вескера, через который шла связь с кровеносной и нервной системой. «Бей ножом прямо в грудь!» — крикнул Крис к подбежавшей только что Шеве. «Я могу задеть тебя! Давай же, бей!» — крикнул ей Крис, корчась от боли, которую ему приносили щупальца Уробороса, обжигавшие словно гигантская медуза. Шева выхватила нож и пырнула нарост в тот момент, когда Вескер пытался избавиться от агента на спине. Воздух вырвался из его рта. Видимо, это работало, но этого было недостаточно. Шева принялась быстро, пока Вескер снова не овладеет полностью паразитом, наносить новые и новые удары, кромсая нарост и проникая вглубь его тела, поражая сердце. Из ран вырвались струйки темно-бурой жидкости. Вескер все же изловчился сбросить Криса и откинул его в сторону, а затем отшатнулся назад на несколько шагов, пытаясь вновь подчинить себе Уроборос. Конечности паразита слушались его плохо, но все-таки поднять смертоносную руку у него получилось. Неуклюже размахнувшись, он ударил рядом с Шевой, но тем не менее сумел сбить ее с ног. Но управлять Уроборосом стало для него очень сложно. Правое щупальце паразита обвисло. Попытки Вескера поднять ее были безуспешными. Она слабо дергалась то вправо, то влево, пока не соскользнула в пропасть. Все мышцы организма напряглись, заставляя левую руку зацепиться, чтобы не упасть, и вытащить тянувшую его вниз конечность. Его левое щупальце более-менее подчинялось хозяину. Найдя точку опоры, он принялся медленно вытаскивать конечность. «Кажется, ты проиграл, Вескер», — сказал Крис, и, подняв АК-74, открыл огонь. «Более не важно, что пули не принесут вреда телу врага. Главное сбить его с равновесия, а далее вес щупальца, повиснувшего над раскаленным жерлом, само сделает то, что нужно».